Глава третья. Полностью подготовиться и все учесть мы не сможем. Мы не знаем, какая сейчас ситуация в Родограде, размышлял тем временем Боря. Хорошо бы найти какое-то безопасное место, штаб-квартиру устроить и оглядеться. Вот только где такое место взять? Все наши помещения известны Сан Санычу. Может, к нам на дачу? Предложил Илья. Она практически заброшена. Мама с папой, думаю, против не будут. «И подставить твоих родителей», — ответил Григорий Ефимович. «У Сан Саныча есть координаты всех учеников. Скорее всего, их дома и особенно дачи под контролем». «Эх, был бы Велес», — негромко вздохнул Арик. Простая фраза рванула мне душу. «Он глазами живности посмотрел бы, что там в городе», — извиняющимся тоном пояснил Арик. «Посмотреть и я могу. Небо прояснилось», — Григорий Ефимович вздохнул. «Уже посмотрел. В городе сейчас тихо и пустынно. Только как это поможет нам узнать вражьи планы? Нужно именно на месте оглядеться». Я от слов про то, что в городе тихо и пустынно, поначалу завис. Как Григорий Ефимович узнал это? Но потом догадался. Он же бог солнца, а солнце всевидящее. «Видимо, не совсем», — поправил я сам себя. «У нас на такой случай есть квартира», — задумчиво проговорил Эдуард. «Про нее никто не знает. Думаю, пришло время воспользоваться. Что скажете?» Эдуард посмотрел на других участников лучезарной дельты. Дмитрий согласно кивнул и сжал руку Светланы. Сашок с Егором тоже согласились. Следом кивнули и Марина с Риткой. «Скажи, хозяйка», — обратился к бабе Еге Григорий Ефимович, «а куда доведет твоя тропка Семиверстка? Понятно, что до Родограда, но куда?» «Не знаю», — развела руками Баба-Яга. «Точно в город. А куда именно, не ведаю. Не от меня это зависит». «А от кого?» — спросил я. «От вас и от задачи. Ну и от самой тропки. Норов-то у нее тот еще. Сможете убедить, что вам нужно к вашей штаб-квартире? Приведет прямиком к штаб-квартире. Не сможете? Значит, в другом районе окажетесь. В моей власти только указать вам верную дорожку». На то мы порешили. Идем до Родограда и уже на месте решаем, как добраться до штаб-квартиры. Ну а там оглядимся и... Что будет после «и», я не представлял. Но по ощущениям, кому-то придет большой пушистый северный зверь. Я с сомнением посмотрел на малоприметную тропочку. Она терялась среди тысячи других дорожек, разбегающихся от избушки в разные стороны. Однако Дюма сомнений не испытывал. Он, задрав воинственно хвост, пошагал впереди. Нам ничего не осталось, как двинуться следом. Тропка Бабы-Яги ласковой кошечкой стелилась под ноги. Ну и как любая кошка, ласкаясь, выпускала коготки «не зевай». То рытвины, то камни возникали внезапно и заставляли глядеть в оба. Да и петляла тропочка нехило, словно маленькая хулиганка за клубком гонялась. Дема ушагал вперед, и вскоре я действительно увидел рядом с ним дикую кошку, как бы возникшую из клубка пыли, сухих травинок и принесенных ветром листочков. Дема на ходу приласкался к пришлой красавице, та муркнула в ответ. И вот уже они, переплетя хвосты, шагают впереди нас, щека к щеке. И что удивительно, тропка сразу же петлять перестала. Я шел и думал. Интересно, в прошлый раз Дема так же с тропочкой-кошечкой в обнимкой ходил? Или это они сейчас, как старые знакомые? Как будто, услышав мои мысли, Дема оглянулся, и я вспомнил нашу первую встречу. Ночь, незнакомый район, куда я забрел в попытке убежать от себя, скамейка у многоэтажки, асфальтированная дорожка, ведущая к подъезду, фонарь над подъездом, за спиной на клумбе куст сирени уже отцвел. Я сажусь на скамейку и вдруг слышу под ногами мяуканье. Дема кивнул и потерся о мордочку полевой кошки. Лес приближался медленно. Я продолжал идти рядом с товарищами, наблюдать за Демой и глазеть по сторонам. Наконец мы шагнули под сень древних сосен, прошли буквально пару шагов, и на следующем пришлая кошечка исчезла, словно пыль порывом ветра сдула. А мы оказались в городе, прямо около скамейки, где я встретился с Демой. У той самой, которую только что вспоминал в деталях. Это было... Короче, я офигел. Встал как вкопанный, верчу башкой. Григорий Ефимович тоже озираясь пробормотал. Вот так тропка семиверстка. Семь верст и в городе. Много про нее слышал, ни разу не хаживал. Я ошалело смотрел на довольного Дему, ласково трущегося о мои ноги, и повторял себе в который раз. Все логично. Маленький котенок не мог в поисках меня несколько дней бродить по дремучим дебрям. Он бы просто не выжил. Повторял и сам себе не верил. Хотя как тут не верить? Вот он, наш Радоград. Знакомый дом, знакомая скамейка. Но, как и сказал Григорий Ефимович, во дворе было пусто. Да, начало темнеть, но время пока детское. Еще должно быть полно молодежи, идущих с работы взрослых, гуляющих с собаками. А тут ни одного человека. И на балконах никто не стоит. Да, в окнах горит свет, но как-то тревожно. И тишина. Непривычного шума людского, ни гула автомобилей, ничего. «Когда ты сказал, что тихо и пустынно», — обратился к Григорию Ефимовичу Боря, — «я даже представить не мог, что настолько». «Что за фигня тут творится?» — озвучил общие мысли Николай. «Не знаю пока», — ответил Григорий Ефимович. «Что-то мне все это напоминает», — проговорила задумчиво Агафья Ефимовна. Григорий Ефимович кивнул и ответил негромко. «Мне тоже. Но сейчас не время об этом думать. Нужно уходить отсюда». Действительно, торчать посреди пустого двора было стрёмно, и мы решили поскорее отправляться в штаб-квартиру, а потом уже выяснять, что к чему. Решили разделиться на группы и добираться по отдельности. А то идет такая рава. Кто в концертном рванье, кто в лаптях. Конспирация, блин. Конечно, темнота нам на руку, но в городе хорошее уличное освещение, особенно на центральных улицах. Да и на новых высотках тоже иллюминация, дай Боже. С другой стороны, когда нет толпы, то не с чем сливаться. Но в любом случае маленьким группам легче остаться незамеченными. Разделиться-то разделились, но не успели и шагу ступить, как сначала услышали, а потом и увидели патрульную машину. Голос из громкоговорителя вещал. «Уважаемые граждане, в целях сохранения вашего здоровья оставайтесь дома. Выходить на улицы без специального пропуска запрещено. Помните, ваше здоровье в ваших руках. Нарушители будут изолированы принудительно. В случае необходимости звоните в службу помощи населению. Специально подготовленные волонтеры доставят вам продукты и лекарства. Уважаемые граждане, чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее справимся с эпидемией». Машина ехала медленно. Водитель не мог нас не видеть. И тем не менее не изменил ни скорости, ни направления. Но когда проезжал мимо, я увидел, как напарник водителя что-то докладывает в рацию. Стало понятно, приплыли. «Бежим, по группам, в рассыпную», — скомандовал Боря. Я подхватил Дему и уже на ходу сунул его за пазуху. Минуту спустя с разных сторон донеслись звуки сирены. Убегая, я видел, как Григорий Ефимович сотворил на ходу несколько жестов и подул на вытянутые пальцы. В тот же момент завыл ветер, налетели непонятно откуда тучи. Начали валиться деревья и рекламные щиты, покатились мусорные бачки, полетели листы перекрытия с крыш. Ветер крутил, бросал заряды мокрого снега. Между домами, как в аэродинамических трубах, разгонялся настолько, что валил с ног. Это в сентябре-то. Бежать стало в разы тяжелее. Одно успокаивало. Преследователям тоже нелегко. Наша группа, Марина, Арик, Илья, Николай и я, старались передвигаться дворами. Там проще маневрировать и легче затаиться, если что. Но иногда приходилось выбегать на широкие улицы. Я летел за Мариной. Всегда тихая и милая Марина стала сосредоточенной и решительной. Направление выбирала, не колеблясь ни мгновения. Память услужливо подсунула обстоятельства, при которых мы встретились. Я усмехнулся. «Что?» — тут же спросила Марина. «Норм», — поспешил я заверить ее. Редко с Мариной, когда-то промышлявшей грабежами, на зубок знали все улочки-переулочки. А вот остальные члены лучезарной дельты — приезжие. И это может стать проблемой, в дополнение к существующим. Я бежал за Мариной и думал, я же люблю ее. Но не чувствовал былого трепета. Как будто в исподнем мире, а главное на мосту через Смородину, что-то внутри меня сгорело. Что-то, занимавшее в моей душе значительную часть. А что не сгорело там, то выдуло ветром тут. Футболка и штаны от мокрого снега отяжелели, в обуви хлюпало. Не замерз я только потому, что постоянно двигался. К тому же от теплого асфальта, на который падал снег, валил пар. Над землей метра на полтора-два образовался густой слой тумана, что очень снижало видимость. Я поначалу обрадовался, раз мы плохо видим, то и нас плохо видно. Но тут же мысль о том, что у спецназовцев наверняка есть тепловизоры, заставила поддать скорости. Уйти от преследователей было непросто. Я очень долго слышал их на хвосте, но Марина увела таки нас от погони. Едва мы почувствовали себя в безопасности, все мысли заслонила одна. Что за эпидемия? Откуда зараза? Что за фигня творится в моем родном городе? Ответа на этот вопрос у меня не было. Блин, и Григория Ефимовича спросить не успел. Может, он знает. Бог все-таки. Наконец, в одном дворе Марина, оглянувшись, вошла в подъезд, поднялась на четвертый этаж и позвонила в квартиру. Открыла дверь пожилая сухонькая женщина и без разговоров впустила нас. В большой комнате трехкомнатной квартиры уже сидели Ефимычи, Артем, Сергей и Витка. Фонил телевизор, шла развлекательная программа. Я обрадовался, увидев Ефимычей, и сразу кинулся к ним с расспросами. «Что за фигня происходит в городе?» «Обсушись, пока и поешь», — прервала хозяйка дома, забирая у меня Дему. Хозяйку звали Вера Павловна. Она тут же направилась на кухню налить Деме молочка. «Потом поговорим, когда все соберутся», — глядя на то, как Дема лакает молоко, сказал Григорий Ефимович. Тревога на лицах Ефимыча и спокойствия мне совсем не добавило. Но мокрая одежда неприятно липла к телу, и я, вслед за товарищами, дал увлечь себя на кухню, окно которой было закрыто плотными рулонными шторами и дополнительно задернуто шторами обычными. Спустя долгих 15 минут пришли сразу две группы — Дмитрия и Светланы, а с ними Боря, Мишка и Славка с Вовкой. Группы Эдуарда, Сашка и Егора задерживались. По телевизору начались новости. Диктор сообщил, что, несмотря на сложные погодные условия, сегодня вечером все террористы, распространявшие инфекцию, задержаны, ведется следствие. Диктор рассказывал, какие молодцы спецназовцы, как они оперативно и точно сработали, а террористы, вербовавшие молодежь под видом школы боевых искусств и народных ремесел... «Че за чушь?» — не выдержал я. «Мало теракта, так на нас еще и эпидемию повесили». «Бред», — прокомментировал новости Николай. «Неужели всех ребят задержали?» — расстроилась Ритка. «Точно не всех», — успокоил ее Артем. «Мы тому доказательства. Так что вполне возможно, еще кто-то на свободе». Кстати, гитара с гуслями были спасены. Хотя я представляю, каково было бежать с инструментами. «Эх, солнце село», — вздохнул Григорий Ефимович. «Не смогу посмотреть, что в городе творится». И от ветров толку мало. Стихия разбушевалась и не дает понять ситуацию. Агафья Ефимовна, прикоснувшись к Деме, на минуту засветилась, но потом обессиленно опустила плечи. «Все, что могла, сделала», — выдохнула она. «Мало у меня тут власти, но служебные собаки работать не станут. Надеюсь, ребятам это поможет». Мы с тревогой смотрели на часы. Мы ждали даже тогда, когда часы показали полночь. Мы ждали, но парни так и не появились. Группа Эдуарда пришла, когда уже светало. Мы успели задремать. Девчонок и Агафью Ефимовну уложили на кровати на диван, а парни улеглись прямо на полу в большой комнате. Подстелили, что нашлось, одеяло, старое пальто, и улеглись. Хотя тревога не давала толком заснуть, усталость взяла свое, и мы задремали. И тут звонок. Конечно же, все подскочили и столпились в прихожей. Нам даже в голову не пришло, что это может быть опасно, что это могут быть спецназовцы. К счастью, в двери ввалились наши. Пришедшие парни были возбуждены, они улыбались. Глеб так и вовсе сиял от счастья. Это так контрастировало с ситуацией, что от него тут же потребовали отчета. Но единственное, чего смогли добиться, это... Они живы, понимаете, живы. Я-то думал, погибли, а они живы. Да кто жив-то? Не выдержал Боря. «Мои парни живы», — ответил Глеб и хорошенько тряхнул Борю. Боря вдохнул, выдохнул и медленно, почти по слогам, спросил: «Какие парни?» Глеб устало опустился на тумбочку для обуви, как будто силы у него в раз закончились, и с улыбкой идиота пояснил: «Парни из моей команды, кадеты. Я думал, они погибли в торговом центре во время теракта. А они выжили. Не все, правда. Но Пашка с Жорой и Митькой точно живы». Я не помнил ни Пашку, ни Жору, ни Митьку, но разулыбался вместе с Глебом. «Да, нам крупно повезло, что именно они схватили нас», — добавил Эдуард. «Они организовали нам побег». И, оглянувшись, добавил: «Кстати, все пришли?» «Не все», — ответил Боря, и в комнате вновь повисла тревожная тишина. До места не дошли 6 человек, в том числе и Игорь Петрович. Две группы вели которые Сашок и Егор. Оставалась надежда, что они заблудились в городе, но Глеб покачал головой. «Я бы сильно на это не рассчитывал. У спецов были ориентировки на нас. То есть нас ждали», — подвел итог Боря. «Как получилось, что вас освободили?» «Не освободили», — нахмурился Глеб. «Помогли сбежать. Мои парни вообще после теракта о многом задумываться начали. Но присяга и все такое. А тут мы. Они ведь тоже про нас, что попало, думали. Промыли им мозги нехило. Преступники, мол. Хотим свергнуть правительство и устроить хаос. Зачем, правда, нам это нужно, непонятно». «Чет все в кучу свалил», — прокомментировал Николай. Глеб тяжело вздохнул и начал объяснять. «Парни видели, что мы в торговом центре спасали людей и знали, что мы к теракту не причастны. Но капитан Ерохин на разборе полетов объявил нас преступниками, сказал, что я плохой командир, пошел на поводу у террористов, нарушил присягу. И свою группу за собой. А мы, да, мы присягу нарушили». Я вспомнил, как во время теракта Игорь Петрович тряс Глеба и кричал, чтобы тот спасал жителей. И как Ритка в порванном платье орала в микрофон: «Засранцы, вы должны защищать людей. Что вы делаете, уроды?» «Нет, не нарушали вы присягу», — перебил Глеба Боря. «Вы обещали защищать людей, и вы их защищали». Глеб вздохнул, мол, смотря с какой стороны поглядеть, и продолжил. Капитан Ерохин убедил парней, что шайка Григория Ефимовича, извините, я цитирую, решила свергнуть правительство и устроить хаос. Парни чувствовали, что не все так просто, но информации было недостаточно. А тут мы. Много поговорить не удалось, но парни нашу версию событий услышали. «Ты связаться с ними сможешь?» — спросил Григорий Ефимович. «Да», — ответил Глеб. «Но только в крайнем случае. Не хочу подставлять их». «Подставлять не нужно». Григорий Ефимович вскинул руки. «Но это хорошо, что ты с ними встретился. Свои люди в стане врага нам не помешают». «А они точно свои», — засомневался Боря. «А то на радостях помогли сбежать, а потом одумаются и раскаются». Глеб возмущенно вскинулся. «Это же мои парни. Мы в одной команде 4 года уже. Они не предадут». «Хорошо, если так», — согласился Боря и добавил негромко. «Однако с тех пор многое изменилось. К тому же Сан Саныч не дурак. Наверняка после вашего побега возьмет их за жопу».